Владимир Иванович из Саратовской области. Я православный, моя жена католичка. Живем гражданским браком, но оба хотим скрепить наш союз церковным браком. Как нам быть? Вот вопрос смешанных браков – это очень сложный вопрос, который сейчас изучается многими христианскими церквами. Как православный, я, конечно, вам бы посоветовал пойти в православную церковь и обвенчаться. Но для этого должно быть согласие вашей супруги. Тот или иной выбор вы должны сделать на основании общего решения. Помолитесь вместе со своей женой. Подумайте внимательно и сделайте выбор. Изберите тот храм, где вы должны повенчаться. Но решение принять таинство брака – это правильное решение. Я желаю вам сделать тот выбор, который укрепит семейную жизнь вашу, укрепит любовь и взаимное уважение. Как православный, я приглашаю вас прийти в православный храм. Но это дело вашего выбора, согласия в вашей семье. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю передачу. Я желаю помощи Божией и благословения небесного всем, кто нас сегодня видел. Приветствую вас, уважаемые телезрители. Сегодня мы продолжим отвечать на ваши вопросы. Александра Новикова из Кишинева. Что дает церковь человеку? Я в Бога верую, но не в церковь. Я уже старая, 75 лет, но толком ничего не знаю о Боге, так как в нашей русской церкви ничего не узнаешь. Стоять не могу, ноги больные. Придешь, постоишь, а что поется, толком не знаешь. Вот в этом вопросе содержатся, по крайней мере, две очень важных проблемы, на которые следует попытаться ответить. Хотя, может быть, в полном объеме я и не сумею это сделать. Потому что сознательно или несознательно, но вот эта женщина, пожилая из Кишинева, ставит чрезвычайной важности богословский вопрос. А для чего нужна церковь? Что такое церковь? Я очень надеюсь, что в будущем, если Господь благословит и будут силы и возможности, мы начнем специальный цикл бесед, посвященных учению о церкви. Поэтому я не хотел бы, забегая вперед, слишком много говорить об этом. Ограничусь только несколькими замечаниями. Церковь — это тот организм, в котором человек имеет реальную возможность общаться с Богом. Каждый человек наделен определенными духовными силами. Каждый человек имеет так называемое врожденное религиозное чувство. Вот почему наша телезритель из Кишинева и говорит о том, что она в Бога верит. Да, действительно, многие верят именно потому, что предрасположенность к вере заложена самим Богом в человеческую природу. И ученые, и богословы, анализирующие это явление, называют его врожденным религиозным чувством. Мы когда-то уже говорили о том, что это врожденное религиозное чувство может быть либо развито у человека, либо, наоборот, заглушено. Либо обстоятельствами жизни, либо склонностями характера человека. Вот церковь – это есть такая организация, такая общность людей, такой организм, в котором религиозное чувство человека раскрывается. Вот Александра Новикова из Кишинева пишет о том, что она приходит в храм, стоит, стоять тяжело, ничего не понимает. Это другая проблема. Это проблема о том, насколько богослужение должно быть понятно современному человеку. Мы когда-то касались этой темы. Скажу только одно, что тема эта очень непростая, потому что отношение к славянскому языку в нашем народе не просто уважительное, а благоговейное. И многие-многие члены церкви непременно желают, чтобы в церкви сохранялась традиция славянского богослужения. то время как есть те люди, которые не понимают этого языка и хотели бы, чтобы язык, употребляемый во время богослужения, был более понятным. Ясно совершенно одно, что церковь решит эту проблему. Не полемически, не конфликтно, а так, как церковь всегда и решает, соборным разумом. Найдено будет некое здоровое и разумное, как мы говорим, царское решение этой проблемы. И с одной стороны, церковь будет сохранять свое духовное и культурное начало, духовную и культурную славянскую традицию, а с другой стороны, видимо, будет сделано что-то, чтобы помочь современному человеку понимать богослужение. Но я хотел бы вернуться к первой части вопроса. Если вы, уважаемая Александра, посещая храм, ничего не понимаете, не очень себя укоряйте за это и не очень переживайте это обстоятельство. Дело в том, что храм – это не только то место, где мы что-то воспринимаем своим умом. Это не то место, где мы усваиваем информацию, которая нам помогает, хотя, конечно, и так. Мы учимся в храме. И на основании этого обучения мы должны менять свою жизнь. Но в храме происходит еще нечто иное. В ответ на нашу веру, в ответ на нашу молитву, которая может быть своими простыми словами, Бог дает нам дар своей благодати, передает нам часть своей жизни, дает нам свою энергию, укрепляет нас не только в нашей вере, но и в нашей жизни. И поэтому, когда вы приходите в храм и чего-то не понимаете, не смущайтесь, молитесь своими словами, просите у Господа помощи в такой непростой нашей сегодняшней жизни. Просите, чтобы Господь укрепил ваши физические и духовные силы, чтобы Он укрепил веру. И вот в церкви вы получите ответ на свою молитву и на свою просьбу. Еще вот почему. Когда мы в одиночестве, в своей комнате обращаемся к Богу с молитвой, это как бы одно. А когда мы все вместе в храме объединяемся в молитве, то мощный духовный энергетический поток обращается к Богу. Бог слышит нашу совместную молитву. Это не тонкий, одинокий голос, а это мощный призыв к Богу с просьбой помочь. Действительно, это наш энергетический импульс навстречу Богу. И чем нас больше вместе, тем этот импульс сильнее. Вот почему Господь и говорил, там, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Бог посреди нас, когда мы молимся в церкви, даже если мы чего-то не понимаем. Мне нередко приходится бывать за границей в православных храмах и не понимать, допустим, богослужение на арабском языке. Но я молюсь вместе с православными арабами. Молюсь так, как умею, как знаю. Хорошо, если бы мы все понимали все, что происходит в наших православных храмах. Но если что-то от нас по нашему неведению, недостатку образования или недостатку знаний сокрыто, это не должно стать причиной, отвращающей нас от посещения Храма Божия. Людмила Мальцева из города Кирова. «У меня муж покончил жизнь самоубийством. Слышала однажды, что вы в своей передаче говорили, что в один из дней Святой Троицы за таких людей молится церковь. Может, я что-то не поняла, но священники в наших церквях об этом ничего не знают. Может, речь идет не о всех, а о заблуждающихся? Где тут грань? Ради Бога объясните, можно ли в какой-нибудь день молиться за самоубийц в церкви и за кого из них?» Речь идет о том, что в нашей церкви существует традиция, предание, обычай раз в год молиться за самоубийц. Нередко это делается в сам день Святой Троицы. К этому предрасполагает особенное чтение специальных так называемых коленопреклоненных молитв, где особо говорится о умерших. И в связи с чтением этих молитв в некоторых храмах совершается и поминовение усопших, включая самоубийц. В некоторых храмах молятся за самоубийц один раз в году, накануне Святой Троицы, в Троицкую родительскую субботу. Есть и другие местные обычаи. Вот в городе Смоленске существует овеянный уже веками обычай совершать молитву за самоубийц в Семик. Семик – это четверг перед субботой, перед Троицей. Этот обычай как бы нигде не прописан. Это устное предание, но оно очень древнее. И нету никаких причин к тому, чтобы отказываться или пересматривать это предание и этот обычай. По крайней мере, один раз в году, чтобы люди имели возможность вознести в церкви молитву о тех, кто совершил тяжкий грех пред Богом, наложив руки на самого себя. Конечно, речь идет о тех, кто был крещен. Если самоубийца не был крещен, то молитва в церкви о нем даже один раз в год не может иметь места. Он не был членом церкви. Церковь не может о нем молиться. О таких людях можно молиться только дома или в церкви, но лично. Родственники могут вознести о таком человеке молитву к Богу, но не просить, чтобы вся церковь поддержала их в этой молитве. Русина из Краснодарского края. Куда можно выслать деньги на вечное поминовение? В любой храм. Лучше всего в ваш собственный приход. Особенно если вы знаете священнослужителей, они вас знают. Тогда можно не только выслать деньги, не только подать, но попросить, особенно в лично, при личной встрече со священником, особым образом помолиться за ваших родных и близких. Есть также очень добрый обычай высылать поминовения в монастыри, там, где особым образом совершается молитва. Читается так называемая негасимая псалтирь. В течение суток читается псалтирь и совершается поминовение, в первую очередь, усопших. Это совершается в каждом монастыре, и вы можете послать такую просьбу в любой монастырь. Некто Антонина из Литвы. У вас очень нужная передача, но что удивляет, так это то, с каким упорством вы всякий раз стараетесь ругать наше недавнее прошлое. Не такие уж атеистические были времена. Кто хотел, тот в церковь входил, а кто не хотел, тот и сейчас не ходит. А сейчас разгул безнравственности, а церковь этого как бы не видит. Но я бы не хотел вступать в полемику с автором этого письма. Я что-то не припомню того, чтобы я уж очень нападал на какие-то старые времена. Я отношусь к числу тех людей, которые убеждены, что в любое время истории в ней есть много хорошего, как и есть плохое. И в нашей недавней истории были замечательные моменты, которые никоим образом нельзя вычеркивать из нашей исторической памяти, которые являются действительно драгоценным достоянием нашего народа. Но, с другой стороны, были и весьма мрачные страницы. И не говорить о них нету никакой причины. Об истории нужно пытаться говорить объективно. Не надо ерничать по поводу своего прошлого. Не надо заниматься неким мазохизмом, наслаждаясь от того, чтобы бередить раны своего народа. Но с другой стороны, ведь нужно сделать некоторые выводы из того, что с нами произошло, чтобы в будущем не повторялось ничего подобного. Да, действительно, мы жили в условиях государственного атеизма. И общество было разделено на верующих и неверующих. Причем неверующие считались людьми первого класса, а верующими второго класса. Не мог верующий человек быть главным инженером на заводе. Не мог быть преподавателем в школе, тем более не мог быть министром, не мог быть военнослужащим. Среди всей этой категории людей были всегда верующие люди, которые сохраняли веру, но скрывались, боялись. У меня есть родственники, довольно близкие, которые занимали достаточно высокое положение в вооруженных силах и в науке, оставались верующими людьми. Но им нужно было всегда тайно приходить в храм, скрывать свои религиозные убеждения. Что и говорить, трудное было время. И, наверное, вот то, что вы написали в своем письме, просто есть свидетельство того, что вы сами в то время не пережили опыта быть верующим человеком. Но этот негативный опыт не должен, конечно, бросать тень на все. Потому что в прошлом, наравне с очень тяжелым и печальным, было светлое и радостное. В этом я с вами согласен. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю передачу. До следующих встреч. До свидания. Приветствую вас, уважаемые телезрители. Мы продолжаем отвечать на многочисленные вопросы, поступающие в адрес передачи «Слово пастыря». К сожалению, иногда в своих письмах вы не пишете своего имени, отчества, и поэтому просто по имени приходится обращаться к вам. Заранее прошу извинить, но именно так чаще всего и подписываются письма, которые приходят в наш адрес. Вот Валентина, некто православная москвичка, задает два, как нам кажется, важных вопроса. Она пишет о том, что у нее в семье есть некрещенные, и спрашивает о том, можно ли за них молиться. Мы уже говорили о том, что крещение – это есть таинство, посредством которого человек входит в церковь, становится членом общины веры. Все то, что Господь совершил для рода человеческого, Он совершил для всех народов и на все времена. Но Его дело продолжается не просто в мире, в обществе, во Вселенной. Оно продолжается в общине единомышленников, именующих себя христианами, в Церкви Божией. Поэтому искупительные заслуги Спасителя, дело спасения, которое Он принес, реализуется в этой общине веры. Если человек не крещен, то это означает, что он не является членом этой общины, и на него дело Спасителя не распространяется. Он остается во власти первородного греха. На него благодать Божия не действует. Никто не может запретить нам молиться за крещенных людей, некрещенных, простите, людей, у себя дома, надеясь на милосердие и любовь Божию. Но мы не можем призывать к этой молитве всю церковь, поскольку некрещенный человек не является членом церкви. Именно поэтому очень важно крестить детей вскоре после их рождения. Иногда родители откладывают крещение. Считают, что ребенок должен вырасти, возмужать, укрепиться. Древняя христианская традиция свидетельствует о том, что детей крестили всегда в церкви как можно раньше, по вере их родителей. Вот иногда возникает такой вопрос: а как же крестить ребенка, когда он сам-то не может свидетельствовать о своей вере? Вроде как крестите его автоматически, не по его убеждениям, вопреки его воле, ведь он-то не смышленыш, ничего не знает. Именно поэтому с глубочайшей древности в церкви существует институт восприемников. На нашем обычном языке крестный отец и крестная мать. Они именуются восприемниками, потому что они на руки свои принимают младенца после купели крещения. И их долг заключается в том, чтобы перед лицом Божиим, перед лицом священника, перед лицом церкви во время крещения свидетельствовать о своей вере. Они дают обет крещения за младенца. Они обещают за него что он будет верующим человеком, что он будет жить по заповедям Божиим, что он отрицается сатаны, что он сочетается Христу. Что все это означает? Это означает, что восприемник принимает огромную ответственность пред Богом за то, чтобы научить младенца вере. Иногда люди становятся крестными отцами и крестными матерями просто так, не подумав, по приглашению соседа, родственника, знакомого. Идут в церковь, как на праздник, думают, что они участвуют просто в хорошем обычае, поддерживают национальную традицию, совсем нет. Восприемник дает Богу обещание. И если он это обещание не выполняет, если младенец воспитывается атеистом, если он потом впадает в какую-то секту, то виноват за это и восприемник. Поэтому каждый, кто слышит сегодня эту передачу, особенно тот, кто уже является отцом и матерью, подумайте о том, а что вы сделали для того, чтобы ваши крестные дети были воспитаны в христианской вере. Большинство нашего народа крещено. Существуют неофициальные статистические данные, которые свидетельствуют о том, что примерно около 80% нашего населения крещено в православной вере. Ну а многие ли из этих 80% людей знают, что означает для них крещение? Как они должны жить, приняв на себя через своих восприемников крещальные обеты? Наверное, одна из основных задач церкви сегодня – не только крестить, исполняя заповедь Христа, но и учить тех, кто уже крещен, но кто забыл о своих крещальных обетах, в частности, и восприемников. Тяжело читать письма, которые во множестве приходят каждому епархиальному архиерею, с просьбами отпеть некрещенного, который умер. Иногда бывает так, что даже отпеть некрещенного самоубийцу. Родители со слезами умоляют дать такое разрешение. Не может архиерей дать такого разрешения. Он не может разрешить отпевать некрещенного человека. И плакать, слезы-то понятны в этот трагический момент, но, наверное, плакать нужно было чуть раньше, когда по тем или иным причинам человек не принимал таинство крещения. Не надо доводить себя вот до такого тяжелого состояния, некой духовной безысходности. Нужно подумать обо всем этом заблаговременно. Принять крещение, если кто еще не крещен. А если тот, кто крещен, не знает своих прав и обязанностей крещенного православного христианина, он должен позаботиться о том, чтобы знать это и жить в соответствии с данными им или его восприемниками крещальными обетами. Вот та же Валентина спрашивает, можно ли подавать записку об упокоении души умерших некрещенных родственников? Нет, нельзя. Никто не может вам, Валентина, возбранить дома у себя молиться за ваших некрещенных родственников, которые скончались, но церковь за них молиться не может. Очень неразборчивая подпись. Кажется, человек, который нам написал это письмо, живет во Владимире, но это, в общем-то, домысел, который мы реконструировали на основании содержания письма, скорее всего, потому что упоминается этот город. Зовут его Иван, а вот Иван из Владимира задает очень разумные вопросы, которые требуют, конечно, ответа. Сейчас все обсуждают закон о свободе совести. В Конституции, статья 28, записано, каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания. Через запятую, то есть, это одно и то же или нет? Нет. Свобода совести и свобода вероисповедания – это не одно и то же. хотя понятия близкие друг к другу. Под свободой совести понимается в мировой юридической практике такое положение в стране, в обществе, в государстве, которое предоставляет возможность гражданам иметь свободный мировоззренческий выбор. Понятие свободы совести – это условное. Совесть всегда свободна. Никакими законами вы совесть ограничить не можете. Каждый об этом хорошо знает. Только сам человек способен ограничить свою совесть. Он способен ее растоптать, он способен ее сжечь, разрушить свою совесть. А вот внешнее законодательство, как бы оно ни ограничивало нашу внутреннюю свободу, оно сделать это не может. Именно поэтому понятие свободы в Новом Завете отличается от понятия свободы, как оно представлено сейчас в современном законодательстве. Подлинная свобода – это свобода человека от греха. Вот если человек способен жить вне власти греха, если он умеет внутреннюю силу сопротивляться греховным инстинктивным началам, вот тогда он свободен. Самое страшное – закабаление личности. Это закабаление грехом. Мы когда-то уже об этом подробно говорили. Я не буду сейчас останавливаться на этом, но хочу сказать, что каждый человек, имеющий дурные наклонности, пристрастия, греховные привычки, знает, что это такое – быть под властью греха. Поэтому понятие «свобода совести» – условное понятие, на котором согласились юристы, государственные деятели, общественность. И подразумевает это понятие свободу мировоззренческого выбора. Очень важное понятие. Каждый человек должен иметь такую свободу. Конечно, это свобода условна. Ведь с детства мы уже находимся под влиянием наших родителей. Затем мы находимся под влиянием среды, в которой мы живем. Мы живем в определенной исторический отрезок времени, мы живем в определенном культурном контексте, и все это оказывает на нас огромное влияние. И в каком-то смысле влияет на наш выбор. Поэтому, видимо, не существует в человеческой жизни абсолютной свободы. Поступки людей всегда мотивированы. И чем сильнее мотив, тем сильнее вероятность, что поступок будет таким, а не иным. Но тем не менее, в обществе не должно быть никаких средств принуждения человека. Вот принуждать личность сделать мировоззренческий выбор нельзя. И понятие свободы совести защищает нас от любых давлений, от любого принуждения. Дает человеку возможность сделать свободно свой мировоззренческий выбор. А вот свобода вероисповедания – это понятие несколько иное. Это предоставление равных прав перед законом разным конфессиям и религиям. Это понятие тоже очень важное. Оно, конечно, связано с мировоззренческим выбором. Но понятие свободы вероисповедания – более узкое понятие. Это как бы конкретизация более общего понятия свободы совести. Наша Конституция и наше законодательство защищают и обеспечивают как свободу совести, так и свободу вероисповедания. Это является очень важным условием полноты человеческой жизни. Человек не должен быть обременен никаким давлением на свою совесть, чтобы избрать тот жизненный путь, по которому он желает идти. Но апостол Павел предупреждает нас о том, чтобы свобода наша не была нам в погибель, не была нам во грех. Мы должны мудро избирать свой жизненный путь и распоряжаться своей свободой. Благодарю вас за внимание, дорогие телезрители. До новых встреч в следующую субботу. Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы продолжаем разбирать многочисленную почту, которая поступает в адрес нашей передачи. Мы все благодарим вас за теплый отклик на эти передачи. Для всех, кто работает над словом пастыря, ваша добрая реакция – это большая поддержка и большая помощь. Я бы хотел выделить целую группу вопросов, которая поступила от людей, имеющих экологическую обеспокоенность, и в частности, от лиц, обеспокоенных отношением людей к животным, к животному миру. Вообще, тема человека и животного – это большая тема, имеющая богословское содержание также. Вот какие вопросы ставят нам в связи с этой темой. Какие традиции гуманного отношения к животным имеет Русская Православная Церковь? Как я уже сказал, позиция церкви, позиция верующих людей в отношении животных должна основываться на Священном Писании. А в Священном Писании мы имеем ясное указание на то, каким должно быть это отношение. В одном из псалмов мы читаем такие замечательные слова. «Блажен, иже скоты милует». Так этот текст звучит по-славянски. По-русски «блажен тот, кто милостиво относится к животным». Хорошо известно, что блаженство, богословское понятие, которое описывается словом «блаженство», почти синоним слову «спасение». Человек обретает полноту жизни, он может получить прощение грехов, он может быть спасен, если он милует другие живые существа. Значит, жизнь животных не безразлична для Бога. И для Бога, значит, не безразлично наше отношение к животным. Конечно, совершенно очевидно, что только доброго отношения к животным недостаточно, чтобы обрести спасение. Именно поэтому мы имеем заповеди блажен, 10 заповедей, где прямо не говорится о животных, а где ставятся перед человеком несколько иные задачи, которые он должен решить для того, чтобы обрести полноту жизни. Но вот в псалмах находим ссылку на необходимость и милосердного отношения к животным. Итак, Господу было угодно, чтобы человек милосердно относился к своим меньшим братьям. Как должен русский православный человек относиться к жизни другого живого существа? Да вот по этой заповеди, по этим замечательным словам псалма: «Блажен, иже скоты милует». Хочешь быть счастливым? Милостивно относись не только к людям, но и к животным. А в самом деле, что такое, в конце концов, счастье человека, полнота жизни? Ведь это внутреннее, в первую очередь, состояние человека. Мы об этом много раз говорили. А может ли человек, способный ударить животного, имеющий злобу в сердце, быть счастливым? Невозможно. Ведь бьет животного, выбрасывает его на улицу, мучает. Тот человек, в душе которого ад, невероятное раздражение, злоба, гнев. И вот эти страшные качества выливаются на бессловесных животных. Какое же там внутреннее умиротворение, покой, радость, счастье, блаженство, полнота жизни. Все связано. И в данном случае наше отношение к животным есть некий знак, некий сигнал, некое видимое свидетельство о том, что происходит в нашей собственной душе. Как относится Русская Православная Церковь к случаям жертвоприношения животных на территории России? Сама же Православная Церковь не имеет таких традиций. Да, совершенно верно. В христианской церкви вообще традиция кровавых жертвоприношений пресечена. потому что Господь самого себя принес в жертву за грехи рода человеческого, и затем, установив таинство Евхаристии, повелел, чтобы воспоминание таинственное, воспоминание о его жертве осуществлялось не посредством кровавой жертвы, а бескровной жертвы, которую мы приносим во время божественной литургии, вознося Богу хлеб и вино, которые силой благодати Святого Духа присуществляются в истинное тело и в истинную кровь Спасителя. И вот эта бескровная жертва, принесение Богу вновь и вновь тела и крови Его Сына Единородного, превышает все мыслимые и немыслимые человеческие жертвы. Нет необходимости в кровавых жертвах. Ответственен ли человек перед Господом за боль, причиненную им другому живому существу? Вот вопрос может быть показаться очень простым и легким, и как бы провоцирующим на то, чтобы немедленно ответить: да, ответственен, не должен приносить никакой боли живым существам. Но вопрос не такой простой. На него нету однозначного ответа. Я уже в начале передачи сказал, что Священное Писание не только дает нам тексты, которые помогают определить наше отношение к животным, но, с другой стороны, освещают и традицию определенного отношения к животным. Авраам был скотоводом. Скотоводчество было одним из основных занятий избранного народа, и не только избранного народа. Нигде и ни в одном месте Священного Писания мы не встречаем осуждения скотоводчества. А что такое разведение домашнего скота? Это обеспечение себе и ближним своим пропитания. Значит, в Священном Писании мы не находим прямого запрета на употребление мяса животных в пищу человеку. И вот здесь возникает вопрос: а как же боль? Ведь, убивая животного, мы ему приносим эту боль. Если умерщвление животного не запрещается Словом Божиим, особенно если это умерщвление имеет своей целью обеспечить пропитание людей, то мучить животного, терзать его, конечно, является грехом пред Богом. Нужно помнить, что Бог по своей любви создал животный мир и учит нас милостивному отношению к животным. Будет ли в будущем гармония в отношении человека и животных? Очень сложный вопрос. А почему только животных? Наверное, человек, если он устанавливает гармонию с окружающим миром, то тогда он не может находиться в конфликте с животными. А если он находится в конфликте с животными, если он с легкостью может обидеть меньших братьев, то, наверное, он не способен установить гармонию с окружающим миром. Гармония человека с окружающим миром есть результат его духовной жизни. Это религиозное понятие. Грех, который совершили первые люди и который наследственно передался на все последующие поколения, именно и разрушил гармонию отношений людей с Богом, с самими собой и с окружающим миром. Гармония есть результат святости жизни. Хаос есть результат греха. И поэтому человек восстановит гармонию и восстанавливает гармонию на уровне личности сегодня, тогда, когда он живет по Слову Божию, по заповедям Божиим, когда он в первую очередь устанавливает гармоничные отношения с самим Богом, когда он живет религиозной жизнью. Но если человек не живет религиозной жизнью, если эта главная составляющая человеческого бытия вырвана, если ее не существует, то невозможно на основании только рациональных подходов установить гармоничное отношение с окружающей природой. Мы когда-то уже говорили, что экологический кризис – это не только кризис техногенный, это не только кризис цивилизационный, это нравственный кризис, кризис человеческой личности. Потому что если человек так использует силы природы, так использует ресурсы природные, что одновременно истощает их и загрязняет среду, руководствуясь только одним – иметь больше и потреблять больше, то это, конечно, не техническая проблема, это нравственная проблема. И животные не исключение. Как вы думаете, способна ли Русская Православная Церковь сегодня призвать свою паству к гуманному отношению к животным, возобновив обычай в день весенний святого Георгия проводить крестный ход за здоровье животных и окроплять их святой водой? Ну, этот обычай во многих местах возрождается. Да, действительно, в день святого великомученика Георгия всегда животные окроплялись святой водой, возносилась молитва за то, чтобы не было болезней среди животных, чтобы они были здоровы. Возродится это в общенациональном масштабе или нет, во многом зависит от того, насколько возродится потребность в такого рода молитве, насколько возродится наша вера. Вот это ведь главный вопрос, и он касается не только Дня Святого Георгия. Возродится вера, многое возродится, многое поменяется в жизни нашего Отечества, в жизни нашего народа. Поменяется и отношение к животным. Но вот говоря так о животных, я бы хотел предупредить любителей животных от другой крайности, которая иногда бросается в глаза людям и их ранит. Это гипертрофированное отношение к животным. Это некий психоз вокруг животных. Вот такие люди будут украшать жизнь своих домашних животных. Мне приходилось видеть богатых людей на Западе, которые вели ручную собачку, и вместо ошейника у нее было ожерелье из драгоценных камней. Я тогда ехал в машине с одним человеком, и тот сказал: вот вы знаете, иногда последствия от наезда на человека для водителей меньше, чем последствия наезда на такую собачку, потому что хозяева этих собачек так богаты, что они могут сделать все для того, чтобы погубить вас, если вы случайно наехали на их животное. Если вы ненавидите брата своего, а животного любите до безумия, то либо здесь клинический случай, либо серьезная нравственная болезнь. Гармоничное отношение к животным включает в себя, непременно включает в себя, доброе отношение в первую очередь к брату-человеку, ко всей окружающей нас природе, включая и наших меньших братьев. И последний вопрос. Есть ли у вас какое-либо живое существо? Есть. Я люблю собак. У меня несколько собак. Я люблю проводить время вместе с животными. От них многое получаешь. И преданность, и чувство, ярко выраженное, бесхитростность, прямоту, адекватность реакций. Взирая на животных, иногда думаешь о том, что даже людям есть чему поучиться у наших меньших братьев. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам всего самого доброго. До новых встреч, дорогие телезрители. Мы продолжаем отвечать на вопросы, которые вы задаете нам через переписку с передачей «Слово пастыря». Я хотел бы поблагодарить еще раз всех тех, кто присылает нам свои письма. К сожалению, мы не можем ответить на все вопросы, хотя мы пытаемся отвечать на них не только устно через вот эти передачи, но и письменно. Я думаю, что многие из вас уже получили наши письменные ответы на свои вопросы. Ну, а вот сегодня мы попытаемся ответить на некоторые из вопросов, которые, как нам кажется, представлять могут наибольший интерес для большого числа телезрителей. Вот Антонина Нелюбова из деревни Сахарная Красноярского края пишет нам: «За свои 50 лет насмотрелась на жизнь, на людей, на то, как беспутно они живут, утопая в пьянстве, блуде и других грехах. Несмотря на это, они не несчастнее других смертных, живущих по заповедям Христовым. Глядя на это, делаешь выводы, есть ли смысл соблюдать закон Божий, если прав везде тот, кто как танк идет по жизни». Этот вопрос, уважаемая Антонина, кроме вас задавали и задают очень многие. Это вопрос о том, что дает человеку религиозная жизнь. Я хотел бы начать ответ вот с чего. Во-первых, то, что нам иногда видится, кажется, как человеческое счастье, таковым отнюдь не является. Есть такая пословица, хорошо всем известная: «Хорошо там, где нас нет». Человек так устроен, что жизнь другого человека чаще всего ему кажется более успешной, чем его собственная жизнь, особенно если та жизнь внешне отличается благополучием. Но скажите, пожалуйста,